В аду. Садитесь, Пенкин. Спасибо, начальник Василий Иванович. Как чувствуете себя? Норма. Ухмыльнулся тот и по привычке развалился на стуле. Ну вот и хорошо. Я поговорил с вашей гражданской женой, с Натальей Алексеевной. Хорошая женщина. Повезло вам, Пенкин. А я что говорю? Оживился тот. «Натаха, баба мировая!» «Какая она Натаха?» — поморщился Семенов. «Женщина образованная, красивая», — неожиданно для себя добавил он. «Начальник!» — прищурился Пенкин. «Я смотрю, ты на мою Натаху глаз положил!» «Перестаньте говорить глупости!» «Ишь, зацепила, значит!» — усмехнулся Пенкин. Она просит устроить свидание с вами. Так ведь не положено. В том-то и дело, Семенов вздохнул. Но думаю, что недолго осталось. Вот в зале суда и свидитесь. Полагаю, вам разрешат поговорить. Так-то, Пенкин. Мне ничего не остается, как передать дело в суд. Ну, наконец-то! Анатолий откинулся на спинку стула. Лицо его неуловимо изменилось. Семенов поймал на себе цепкий взгляд. Нет, не деревенский простачок был перед ним. Игрок. Умный и наглый. И опять на душе заскребли кошки. Неужели это можно позволить? Какой же вуз ты окончил? Юрист? Похоже. И где ты проходил психологический тренинг? Нервы у тебя, как канаты. Пенкин молчал. Молчишь? Ладно, а если твой подельник, уголовный авторитет, который нынче за границей на закрытом пляже загорает, вдруг объявится? Вдруг да сведет судьба? Ведь ты сейчас его широкой спиной прикрываешься. Что, весточка с Волю пришла? Он подтвердил, что впервые пошел под суд с неким Пенкиным Анатолием, земляком, так? И авторитет твой среди сокамерников подняли выше некуда. Пенкин усмехнулся. Семенов так и не дождался ответа, поэтому продолжил сам. — Все ты знаешь, Пенкин Анатолий. Или как тебя там? Недавно изуродованные трупы Петьки Слона и его любовницы, модельки, нашли в окрестностях той самой виллы. Со скалы их сбросили, после того, как сильно избили. Трупы едва удалось опознать, а концов, естественно, не нашли. Знал ты о том, что готовится убийство, или не знал? — Шутишь, начальник! Кто он и кто я? И где я? — Знал, — ласково сказал Семенов, — потому так уверенно им и прикрылся. Только откуда знал, а, Пенкин, молчишь и будешь молчать? Потому что это уже не кража мобильных телефонов. Это дела посерьезнее. Там большие деньги делят. Там наркотики замешаны. Петька Слон огромный кусок рынка контролировал. Под видом морской соли в страну ввозился эфедрин. Отправная точка ЮАР. А дальше Слон через Европу организовывал переправку морской соли в Питер. Оттуда в Москву. «Передел сфер влияния, вот как это называется. Конкурентам это не понравилось. С кем же он не поделился-то, а?» Пенкин смотрел на следователя Семенова невинными глазами. Взгляд чистый, как у младенца. И ни слова. «Что делать с тобой прикажешь?» «Доказательства есть?» — деловито спросил Пенкин. «Какое отношение я имею к наркотикам? Тем более к убийству, которое случилось черт знает где. У меня даже загранпаспорта нет». «У Пенкина нет. А вот у тебя?» «Нет». Пенкин покачал головой. «Здесь я чист, начальник. Как хочешь». Семенов задумался. «Передать его в разработку ФСКН? За наркотики? А основание?» 20 лет назад Пенкин пошел под суд вместе с парнем, который впоследствии стал уголовным авторитетом Петькой Слоном. Да над ним все смеяться будут. Так можно всю деревню Сосенки взять в разработку. Скажут, мало было Васе Семенову краж. Лавровый венок на голову решил добыть. Раскрыть международный заговор. Мафию вывести на чистую воду. Но кто же он такой, этот Пенкин? Черт его возьми! — У тебя паранойя, — уверенно сказал Олег Хлынов, когда Семенов рассказал ему о своих подозрениях. — Ты соображаешь, куда полез? Вот это уж точно не наше с тобой дело! — А ты не хочешь от жены отдохнуть? — А от тёщи? — Где? — слегка напрягся Олег. — Съездить в деревню Сосенки, в командировку. — А где это? — 20 часов на поезде. Сутки там. Или двое, как дела пойдут. 20 часов на обратную дорогу. В поезде отоспишься, милое дело. А там отдохнешь, молочка парного попьешь, окуньков половишь. — Что можно успеть за 2 суток? — помрачнел Олег и мечтательно добавил. — Вот если бы на недельку! — Лады, оформим на неделю. Я пошутил. Какая командировка, Вася? Мне ж вверх съест. А это тигры, ехидна, щука, акула. Пополам перекусит. Лет на дворе. На даче работы по горло. А ты скажешь, что у тебя тоже работа. Ссылайся на меня. Разваливаешь ты семью, ячейку общества, уныло сказал Олег. И что я должен узнать? Во-первых, какой язык учил в школе Пенкин? Как успевал? Наблюдались ли за ним в детстве феноменальные способности? Как-то. Отличная память, способность к скорочтению, к иностранным языкам и насчет спорта. Проявлял ли усердие? Имеет ли спортивный разряд и вообще? Постарайся добыть его старые фотографии и как можно больше подробностей о детстве. Не того парня, что сидит сейчас под замком, а именно Анатолия Пенкина и его приятеля, с которым они 20 лет назад затеяли драку, и который впоследствии стал уголовным авторитетом Петькой Слоном. Когда в последний раз тот был на родине? Пересекались ли они с Анатолием? В общем, все. Ну, хорошо. Тяжело вздохнул Хлынов. Я все понял. Не будет мне покоя. А ты чем будешь заниматься? Навещу его гражданскую жену. Что-то мне там не нравится. А может, напротив, нравится? Подмигнул Олег. Да что вы все ко мне пристали? Семенов побагровел. А про себя подумал. Неужели это так заметно? Он не перестал симпатизировать Наталье Чусовой, даже усомнившись в ее неведении насчет того, кто такой на самом деле Анатолий Пенкин. Ну, подтяжку сделала. А хирург уехал в Израиль на ПМЖ. Но регистрация липовая. Да пол Москвы так живет. Что ж, всех в криминале подозревать. Устраиваются люди, как могут. Он решил не вызывать больше Наталью Чусову в прокуратуру, а навестить, так сказать, в нерабочей обстановке. Заодно посмотреть на жилище Пенкина. Поехал туда вечером после работы. Звонить Чусовой, предупреждая о своем визите, не стал. На улице по-прежнему была жара. Теперь он ехал в центральный округ, а, прибыв на место, удивился. Семенов и не думал, что где-то еще сохранились такие тихие московские дворики. Дом, судя по всему, доживал последние деньки, да и двор тоже. Со всех сторон его уже облепили новостройки. Некоторые дома надстраивали, реставрировали, облагораживали, другие просто сносили. Баснословно дорогая земля притягивала, как магнит. Здесь соседствовали богатства, какого свет не видывал, и такая же нищета. Последнюю вытесняли, выдавливая остатки, чтобы сделать район насквозь респектабельным. Коренные жители изо всех сил цеплялись за место, к которому привыкли, но силы были неравные. Семенов огляделся. На лавочке у первого подъезда сидел мужик в бейсболке и рваных джинсах и смотрел в небо. В руке у него была бутылка пива. «Привет», — сказал Семенов, присаживаясь рядом. «Ну, здравствуй, товарищ. кивнул мужик и отхлебнул из горлышка. — А почему, товарищ? — Так из органов. — Откуда знаешь? Мужик в бейсболке вздохнул и одним глотком допил пиво, вытер усы и сказал. — Лучше бы разобрались, почему нас на окраину выселяют. Почему я, коренной москвич, должен ехать в какое-то Бутово? И почему на мое место придет ворюга, которому самое место в тюрьме? Нет, чтобы их сажать. Вы им лучшие места даете и лучшие куски. Где справедливость? За политику потом поговорим, — отмахнулся Семенов. А сейчас о чем? Ты Пенкина Анатолия часом не знаешь? Ну, допустим, квартиру снимал. Вон его окна. Мужик указал на окна первого этажа. Откуда у Пенкина деньги, чтобы снимать квартиру в Центральном округе? Пусть даже и однокомнатную. В доме под снос. По-вашему, выходит, что все дело в деньгах? Вот народ, усмехнулся мужик и резко сказал. На пиво дай! Семенов молча полез в карман и протянул ему две мятые десятки. Мужик важно кивнул, засунул деньги в карман и заметил. Это не плата за информацию, а вспомоществование. Как-как? Выживать, говорю, надо. Вот я, к примеру, художник. Да ну! Именно. Свободный, как ветер. У меня здесь студия. А у моих друзей ни хрена нет. Буду я с них деньги брать за постой. У меня не каждый день вдохновение, так что помогать надо товарищам по цеху. Все понятно, по цеху. Я вовсе не то имел в виду. Мы свободные художники и люди мирные. Уголовный кодекс чтим. Кто сейчас живет в квартире Пенкина? Так любовница его, Наталья, недолго осталась. Дом вот-вот снесут. Ну, переселят хозяев на окраину. Так там дадут голые стены. Ремонт надо делать. А деньги где? Нет денег. Вот и выходит, что люди лишаются источника дохода. Эх, пойду я за пивом. Момент! Семенов слегка придержал художника. Ну что? Давно она здесь живет? С весны. Я что, по календарю засекал? А когда они познакомились? Когда познакомились, мужик прищурился. А, зимой, точно. Я помню, холодно было, снег лежал. Сидели мы в пивной. Тут приходит Толян с бабой и говорит, землячка моя, Натаха. Землячка? Удивился Семенов. Ну да, я сразу подумал. Хорошая женщина. А потом они сошлись. Я бы на его месте тоже долго не раздумывал. А когда его избили? Да вскоре после этого, как она переехала, весной, точно. Чуть ли не в тот же день, надо же. Вот тебе и медовый месяц. Но Толян известный задира. А из больницы приехал Тихий. Сам на себя не похож. Видать, избили его крепко. Вы с ним общались после того, как он приехал из больницы? Кто это вы? Прищурился мужик. Ты. Я? Вроде нет. Раньше бывало, Толян в пивной посидит. Или сообразит с кем-нибудь из наших во дворе. Любил это дело, да? А то. Но вдруг переменился. Так женщину хорошую встретил. Но я побежал за пивом. Семенов понял, что из мужика больше не вытянешь, и тоже поднялся. Мужик отправился за пивом, а следователь вошел в подъезд. Квартира, в которую он позвонил, была крайне справа. Вскоре за дверью раздались шаги. Чувство было дома. Машинально Семенов посмотрел на часы. 7. Дверь открылась. Наталья Алексеевна смотрела на него с удивлением, потом вспыхнула и запахнула халат. Семенов успел заметить пышную грудь, какую-то особенно белую, он бы даже сказал молочную. «Заходите», — сказала она и шагнула назад в полутемную прихожую. «Извините, что без предупреждения. — пробормотал Семенов, закрывая за собой дверь. «Пришли, значит, надо. Я и не собираюсь прятаться. В зал проходите». Залом громко назывался «Единственная комната». Потолки здесь были высоченные. В квартире было бедно, но чисто. Он отметил, что хозяйка что-то бледна. Неужели испугалась? «Зачем ты сказал? Значит, вы не на работе?» «Плохо себя чувствую», — коротко ответила она. «Я ненадолго. Что-то случилось?» «Нет, но я был в клинике, где оперировали Пенкина». «Ну и что?» «Хирург уехал на ПМЖ в Израиль». «Ну и что?» — повторила она. «А по месту вашей регистрации?» Она еще больше побледнела. «По месту вашей регистрации, я извиняюсь, какой-то притон». «Извините». Она вдруг вскочила и кинулась в ванную комнату. Какое-то время Семенов слышал странные звуки, потом шум льющейся воды. Он напрягся. Боится разговора о регистрации? Играет в больную? Она вышла, вытирая лицо полотенцем. От нее резко пахло туалетной водой. «Извините», — повторила Наталья Чусова и почти без сил опустилась в кресло. «О чем мы говорили?» «Если вы себя плохо чувствуете...» «Все в порядке. Но я же вижу». «Господи, да это обычное дело», — раздраженно сказала она. «В моем состоянии». «В вашем с...» До него вдруг дошло. Семенов побагровел. Вот до чего докатился. Подозревает женщину во вранье, во всевозможных уловках, а ее просто-напросто тошнит. Потому что она беременна. «Это вы меня вынудили», — резко сказала Наталья Алексеевна. «Да, я беременна. Теперь будете думать, что я этим спекулирую? Но кто вас заставлял сюда приходить? Кто?» Семенов вскочил. Она тоже встала. Он ясно видел над ее губой капельки пота. Несчастная женщина. Что ж теперь будет? Как она будет жить? «Дом скоро снесут», — напряженно сказал он. «Куда же вы? Как? Это не ваша забота». «Может, я могу помочь?» «Лучшее, что вы можете сделать, это поскорее направить дело в суд. Тогда Толя быстрее вернется». «Да кто бы он ни был», — подумал вдруг Семенов, — «его такая женщина будет ждать. Сын или дочка, тоже хорошо. И куда ты лезешь, Василий? Совесть у тебя есть?» «И когда вам рожать?» — еще больше побагровев, выдавил он. «В ноябре. Клинику надо хорошую. Все ж таки возраст». Он сообразил, что опять ляпнул не то. «Я уже выбрала. Центр планирования семьи», — сухо сказала Чусова. «В моем возрасте лучше не рисковать». «Денег надо много», — посочувствовал он. «Послушайте, куда вы лезете? Меня-то можно оставить в покое? Но не нравится вам моя регистрация. Я что, одна такая? Государство обо мне позаботилось? Или вы хотите сказать, что позаботиться? Какое у нас пособие матерям? 8000 рублей? И что на них купишь для ребенка?» «Есть же сертификат на роды. Надеюсь, что когда мне придет время рожать, закон уже будет работать», — усмехнулась Наталья Алексеевна. «У вас ко мне все?» «Да, извините за беспокойство». Он вышел из ее квартиры, красный как рак. Понятно теперь, почему Пенкин так переживает. Его любимая женщина беременна, а лет ей за 40. Первые роды. Проблемы будут. Она могла сразу ему сказать: «Я плохо себя чувствую, оставьте меня в покое». Но не стала. Что ни говори, а Наталья Алексеевна хорошая женщина, правильная. А червячок сомнений тем временем точил его. А вдруг она врет? Вдруг все это липа, ее беременность? Разжалобить хотят. Свидание выжимают. А на свидание возьму, да и... Что могут сделать Пенкин с Чусовой на свидание, фантазия рисовать отказывалась. Честно сказать, с воображением у Васи Семенова было туго. Поэтому на следующий день он поехал в центр планирования семьи проверить полученную информацию. Вот здесь врачи оказались разговорчивы, не то что в клинике пластической хирургии. Делать тайну из рождения ребенка никто не собирался. Охрана пропустила сотрудника прокуратуры беспрепятственно. Данных на Чусову у него было более чем достаточно, поэтому ее карту нашли в регистратуре быстро. Врач-гинеколог, под наблюдением у которого находилась Наталья Алексеевна, оказалась дородной женщиной, над верхней губой у которой пробивались темные усики. Голос у нее был грубый, властный, кисти рук огромные. Дело свое она знала. «У меня весь день расписан», — жестко сказала эта мужеподобная женщина, когда Семенов отловил ее в коридоре. «Не могу уделить вам внимание». «Две минуты», — умоляюще сказал Семенов, пытаясь показать врачу свое удостоверение. «Что вы мне какую-то бумажку суете?» — возмутилась та. «Меня роженица ждет». «Один вопрос. Я из прокуратуры». Лицо Семенова покрылось потом. «У вас под наблюдением находится Чусова Наталья Алексеевна, 42 лет». «Да, и что?» «Она действительно беременна». «Вы что, шутку сюда пришли шутить?» Ощетинилась женщина-гинеколог и рявкнула. «Нет, подушку на животе носит». «Значит, беременна. Я просто за нее переживаю. В таком возрасте первые роды». «Почему первые?» «Ну как же? Она ведь не замужем», — залепетал Семенов. «И что? Только от мужей рожают?» «Значит, у нее уже есть ребенок. И где он?» «Послушайте, что вы мне голову морочите? Мое дело принять роды, а не выяснять судьбу предыдущих детей. Все, ушла. Роженица ждет». «Быть может, вы ошибаетесь», — сказал ей вслед Семенов. «И Наталья Чусова никогда не рожала?» «Нет, он точно надо мной издевается», — обернувшись, всплеснула руками женщина. «Как будто я рожавшую даму от первородки не отличу. Все у нее в порядке, у Чусовой вашей. Родит. Куда она денется? Даже кисареть не придется. Все, ушла». Она резко развернулась и почти побежала по длинному коридору. Семенов стоял, словно его пыльным мешком по голове ударили. С одной стороны, что тут странного? Ну, рожала уже Чусова. Мало ли что могло случиться с ребенком. В роддоме оставила. Умер. «Не хватало мне только истории с брошенным младенцем», — уныло подумал Семенов, выходя из здания на свет Божий. «Совсем ты, Вася, заигрался. Прав, Олег, прав». И уже ночью, в постели, ворочаясь сбоку на бок, он вдруг подумал. Клиника-то солидная. Популярна у людей с достатком. В ней знаменитости рожают. Но ведь это так дорого. Откуда деньги?